Впрочем, она же вспоминает, что беженцы с Украины приезжали в Медвежьегорск устроиться работать кем-нибудь близ лагеря и так спастись от голода. Их звали зэки, и из зоны выносили своим поесть. Очень правдоподобно. Только с Украины-то вырваться умели не все. Одежда своя, донашиваемая. И только одно обращение, одна погонка, одна присказка — давай, давай, давай. Говорят, что в первую зиму с 1931 на 32 100 тысяч и вымерло. Столько, сколько постоянно было на канале. Отчего ж не поверить? Скорее даже эта цифра преуменьшенная. В сходных условиях в лагерях военных лет смертность 1% в день была заурядна, известна всем. Так что на Беломоре 100 тысяч могли вымереть за 3 месяца с небольшим. А тут была и другая зима, да и между ними же. Без натяжки можно предположить, что и 300 тысяч вымерло. Это освежение состава за счет вымирания, постоянную замену умерших новыми живыми зэками, надо иметь в виду, чтобы не удивиться. К началу 1933 года общее единовременное число заключенных в лагерях еще могло не превзойти миллиона. Секретная инструкция, подписанная Сталином и Молотовым 8 мая 1933, дает цифру 800 тысяч. Инструкция всем партийно-советским работникам и всем органам ОГПУ, суда и прокуратуры 8.05.1933. Архив Смоленского обкома ВКПБ. Опубликовано «Социалистический вестник», Нью-Йорк-Париж, 1955 год, номер 4, 681, страница 52. Витковский, соловчанин, работавший на Беломоре прорабом, и эту самую тухтою, то есть приписыванием несуществующих объемов работ, спасшей жизнь многим, рисует полжизни сам издат такую вечернюю картину. После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запорашивает их лица. Кто-то скорчился под опрокинутой тачкой. Спрятал руки в рукава и так замерз. Кто-то застыл с головой, вобранной в колени. Там замерзли двое, прислонясь друг к другу спинами. Это крестьянские ребята, лучшие работники, каких только можно представить. Их посылают на канал сразу десятками тысяч, да стараются, чтоб на один лагпункт никто не попался своим батькой, разлучают. И сразу дают им такую норму на гальках и валунах, которую и летом не выполнишь. Никто не может их научить, предупредить. Они по-деревенски отдают все силы, быстро слабеют и вот замерзают, обнявшись подвое. Ночью едут сани и собирают их. Возчики бросают трупы на сани с деревянным стуком. А летом от неприбранных вовремя трупов уже кости. Они вместе с галькой попадают в бетономешалку. Так попали они в бетон последнего шлюза у города Беломорска и навсегда сохранятся там. Тут еще то, что руководители стройки превзошли жестокость самого хозяина. Хоть и сказал Сталин, ни копейки валюты, однако советских рублей 400 миллионов разрешил. Они же, стараясь выслужиться, потратили меньше четверти — 95 миллионов 300 тысяч рублей. Пруссак. Из истории Беломорканала. Вопросы истории. 1945 год. Номер 2. Страница 143. Многотиражка Беломорстроя захлебывалась, что многие каналоармейцы — эстетически увлеченные великой задачей, в свободное время и, разумеется, без оплаты хлебом, выкладывают стены канала камнями, исключительно для красоты. Так впору было бы им выложить на откосах канала 6 фамилий, главных подручных у Сталина и Ягоды, главных надсмотрщиков Беломора, шестерых наемных убийц, записав за каждым 1040 жизней, Семен Фирин, Матвей Берман, Нафталий Френкель, Лазарь Коган, Яков Рапопорт, Сергей Жук. Да приписать сюда, пожалуй, начальника ВОХРы Белбалтлага Бродского, да куратора канала от ВЦИК Сольца, да всех 37 чекистов, которые были на канале, да 36 писателей, восславивших Беломор. И Алексей Толстой среди них, проехавший трассу канала, надо же было за положение свое платить, с азартом и вдохновением рассказывал о виденном, рисуя заманчивые, почти фантастические и в то же время реальные перспективы развития края, вкладывая в свой рассказ весь жар творческого увлечения и писательского воображения. Он, буквально захлебываясь, говорил о труде строителей канала, о передовой технике. Богданов-Березовский. Встречи. Издательство искусства. Москва. 1967 год. Страница 58. Еще Погодина не забыть, чтобы проезжающие пароходные экскурсанты читали и думали. Да вот беда. Экскурсантов-то нет. Как нет? А вот так. И пароходов нет. По расписанию ничто там не ходит. Захотел я в 1966 году, кончая эту книгу, проехать по Великому Беломору, посмотреть самому. Ну, состязаясь с теми 120. Так нельзя, не на чем. Надо проситься на грузовое судно, а там документы проверяют. А у меня уж фамилия наклеванная, сразу будет подозрение, зачем еду. Итак, чтобы книга была целей, лучше не ехать. Но все-таки немножко я туда подобрался. Сперва Медвежегорск. До сих пор еще много барачных зданий от тех времен. И величественная гостиница с пятиэтажной стеклянной башней. Ведь ворота канала. Ведь здесь будут кишеть гости, отечественные и иностранные. Попустовало, отдали под интернат. Дорога к Повенцу, хилый лес, камни на каждом шагу валуны. От Повенца достигаю сразу канала и долго иду вдоль него, трусь поближе к шлюзам, чтоб их посмотреть. Запретные зоны, сонная охрана. Но кое-где хорошо видно. Стенки шлюзов прежние, из тех самых ряжей, узнаю их по изображениям, а масловские ромбические ворота сменили на металлические и разводят уже не от руки. Но что так тихо? Безлюдье. Никакого движения ни на канале, ни в шлюзах. Не копошится нигде обслуга. Там, где 30 000 человек не спало ночью, теперь и днем все спят. Не гудят пароходы, не разводятся ворота. Погожий июньский день, отчего бы? Так прошел я 5 шлюзов по Венчанской лестнице, и после 5-го сел на берегу. Изображенный на всех папиросных пачках, так позарез необходимой нашей стране, почему ж ты молчишь, великий канал? Некто в гражданском ко мне подошел, глаза проверяющие. Я простодушно, у кого бы рыбки купить? Да как по каналу уехать? Оказался он начальник охраны шлюза. Почему, спрашиваю, нет пассажирского сообщения? Да что ты, удивляется он, разве можно? Да американцы так сразу и попрут. До войны еще было, а после войны нет. Ну и пусть едут. Да разве можно им показывать? А почему вообще не идут никто? Идут, но мало. Видишь, мелкий он, 5 метров. Хотели реконструировать, но, наверное, будут рядом другой строить, сразу хороший. Эх, начальничек, это мы давно знаем. В 1934 году только успели все ордена раздать, уже был проект реконструкции. И пункт первый был углубить канал, а второй — параллельно нынешним шлюзам построить глубоководную нитку океанских. Скоро ношено, слепо рожено. Из-за того-то срока, из-за тех-то норм и наврали глубину, и снизили пропускную способность. Какими-то тухтяными кубометрами надо ж было работяг кормить. Вскоре эту тухту навязали на инженеров, дали им новые десятки. А 80 километров Мурманской железной дороги перенесли, освобождая трассу. Хорошо хоть тачечных колес не потратили. И куда что возить? Ну вот вырубили ближний лес. Теперь откуда возить? Архангельский в Ленинград. Так его и в Архангельске купят, и издавна там иностранцы и покупают. До полгода канал подо льдом, если не больше. Какая была в нем необходимость? Ах да, военная, перебрасывать флот. Такой мелкий, жалуется начальник охраны, даже подводные лодки своим ходом не проходят. На баржи их кладут, тогда перетягивают. А как насчет крейсеров? О, тиран-отшельник, ночной безумец! В каком бреду ты это все выдумал? И куда спешил ты, проклятый? Что жгло тебя и кололо в 20 месяцев? Ведь эти 250 000 могли остаться жить. Ну, эсперантисты тебе в горле стояли. А крестьянские ребята сколько б тебе наработали? Сколько раз ты еще в атаку их поднял за родину, за Сталина? Дорого обошелся, — говорю я охраннику. Зато быстро построили, — уверенно отвечает он. На твоих бы косточках. Я вспоминаю гордую фотографию беломорского Тома. Старорусский крест, взятый опорой электрическим проводам. На ваших бы косточках. В тот день провел я около канала 8 часов. За это время одна самоходная баржа прошла от Повенца к Сороке, и одна того же типа от Сороки к Повенцу. Номера у них были разные, и только по номерам я их различил, что это не возвращалось. Потому что нагружены они были совершенно одинаково, одинаковыми сосновыми бревнами, уже лежалыми, годными на дрова. А вычитая, получим 0 и 250 000 в уме. А за Беломорско-Балтийским шел канал Москва-Волга. Сразу все туда поехали, и работяги, и начальником лагеря Фирин, и начальником строительства Коган. Ордена Ленина за Беломор застали их обоих уже там. Но этот канал хоть оказался нужен. А все традиции Беломора он славно продолжил и развил. И здесь мы еще лучше поймем, чем отличался архипелаг периода бурных метастазов от застойного Соловецкого. Вот когда было вспомнить и пожалеть о молчаливых, жестоких Соловках. Теперь не только требовали работы, не только бить слабеющим кайлом неподатливые камни. Нет, забирая жизнь, еще прежде того влезали в грудь и обыскивали душу. Вот что было самое тяжелое на каналах. От каждого требовали еще чирикать. Уже в фитилях надо было изображать общественную жизнь. Коснеющим от голода языком надо было выступать с речами, требуя перевыполнения планов и выявления вредителей и наказания враждебной пропаганды кулацких слухов. Все лагерные слухи были кулацкие. И озираться, как бы змеи недоверия не оплели тебя самого на новый срок. Беря сейчас бесстыдные эти книги, где так гладко и восторженно представлена жизнь обреченных, почти уже поверить нельзя, что это всерьез писалось и всерьез же читалось. Да, смотрительный главлит уничтожил тиражи, так что и тут нам достался экземпляр из последних. Теперь нашим Вергилием будет прилежная ученица Вышинского Ида Авербах. Авербах. От преступления к труду под редакцией Вышинского, издательство «Советское законодательство», 1936 год. Даже ввинчивая простой шуруп, надо вначале проявить старание. Не отклонить ось. Не вышатнуть шуруп в сторону. А уж когда малость войдет, можно и вторую руку освободить, только вкручивай да посвистывай. Читаем Вышинского. Именно благодаря воспитательной задаче наш ИТЛ принципиально противоположен буржуазной тюрьме, где царит голое насилие. Предисловие Вышинского к сборнику «От тюрем». В противоположность буржуазным государствам у нас насилие в борьбе с преступностью играет второстепенную роль, а центр тяжести — перенесен на организационно-материальные, культурно-просветительные и политико-воспитательные мероприятия.